боком прокурор лоснился щечками. Студентка с вуза, секретарь, так с облегчением поставит точку в деле мне. Конвой, поехали! И застучат колеса в такт. Опять Сибирь ползет этап. Заплачет мать, друзья поймут. А у подруг найдется друг. И застучат колеса в такт. Опять Сибирь ползет этап. Заплачет мать, друзья поймут. А у подруг найдется друг. Заплачет мать, друзья поймут. А у подруг найдется друг. Друзья поймут, а у подруг.